взоры сколотяпов тотчас обратились на нее, и, ясное дело, они присматривались к ее носу. Насмотревшись вдоволь, они вновь издали свой приглушенный рев, как бы из жестяной трубы. Далее все случилось в мгновение ока. Сколотяпы тысячными толпами перевалили через планшир. Мы только и видели, как тетка той Хемульши пошатнулась и, отчаянно размахивая зонтиком, упала на живой ковер из сколотяпов. С криком опрокинулась она через планшир и в компании сколотяпов исчезла в неизвестном направлении. Все опять стало тихо, мирно, и морской оркестр, поплескивая водой из-под колес, поплыл дальше, как ни в чем не бывало. — Ну и ну, — сказал супротивка, — и ты не станешь ее спасать? Моя рыцарственность толкала меня тотчас броситься на спасение тетки, но мои низменные естественные инстинкты внушали мне, что этого делать не следует. Я пробормотал что-то в том смысле, что спасать ее слишком поздно. Кстати сказать, так оно и было на самом деле. «Ну-ну», — с сомнением произнес Фредриксон. «Ей кранты», — констатировал супротивка. «Печальная история», — сказал я. «Прошу прощения, это все по моей вине?» — со всей откровенностью спросил зверок-шнырок. «Я-то надеялся, что найдется кто-нибудь столь любезный, что съест ее. Это очень дурно, что мы не тужим по этой старой мымре?» Никто ему не ответил. «Я спрашиваю вас, дорогие читатели, как бы вы поступили в таком щекотливом положении? Ведь один раз я уже спас тетку от Морры, а ведь Морра, бесспорно, куда хуже сколотяпа, который, в сущности, очень милое существо. Быть может, это происшествие внесет какое-то разнообразие в ее жизнь. Быть может, с маленьким обглоданным носом она станет симпатичнее. Вы не думаете?» Словом, солнце сияло, мы отдраивали палубу, которая стала совсем склизкой от сколотяповых лап с присосками, а потом поглотили невероятное количество превосходного черного кофе. Тем временем морской оркестр сотни раз скользил мимо сотен маленьких островков. «Им нет числа», — сказал я, — «куда мы в конце концов попадем?» «Куда-нибудь да попадем, а то и вообще никуда», — сказал супротивка, набивая трубку. «Какое это имеет значение? Ведь нам и так хорошо». «Не стану отрицать, нам было хорошо. Но я стремился вдаль. Я хотел, чтобы произошло что-нибудь новое. Что угодно, лишь бы произошло. Разумеется, за исключением появления Хемулей. Меня томило ужасное ощущение, будто великие приключения беспрестанно следуют одно за другим там, где меня нет. Грандиозные, колоритные приключения, которые никогда больше не повторяются. Я спешил, ужасно спешил. Стоя на носу лодки, я с нетерпением взывал к будущему и размышлял об опыте прошлого. Пока что его можно было суммировать в 7 пунктах, а именно: первое. Позаботьтесь о том, чтобы ваши муми-дети родились в астрологически благоприятный момент, и обеспечьте им романтическое вступление в большой мир. Положительный пример — моя одаренность. Отрицательный — хозяйственная сумка. Второе. Никто не желает ничего слышать о Хемулях, когда спешит. Положительный пример — Фредриксон. Отрицательный пример — ежиха. Третье. Никогда нельзя знать наперед, что может зацепиться за сеть. Положительный пример — Фредриксонов Ноктоус. Четвертое. Никогда не перекрашивайте вещи только потому, что у вас осталась лишняя краска. Отрицательный пример — банка зверка-шнырка. Пятое. Большие существа не обязательно опасные. Положительный пример — Друнт Эдвард. Шестое. Можно быть маленьким и все-таки очень мужественным. Положительный пример — я. Седьмое. Остерегайтесь спасать кого-либо в темноте. Отрицательный пример — тетка той Хемульши. Меж тем, как я выводил про себя эти важные истины, наше судно миновало последний маленький островок, и сердце у меня подпрыгнуло к самому горлу, да так там и осталось. Я крикнул: «Фредриксон, море по носу!» Наконец-то что-то произошло. Прямо предо мной лежало искрящееся синее море, сулившее мне приключения.